«Быстрее!» — снова раздался чей-то крик. «Контейнер у нас!» Панченко, собрав все силы, снова дал очередь в сторону, где копошились люди. Но им уже никто не интересовался. Из-за подожженной БМП вели огонь офицеры второй машины ГАИ. Они успели вызвать подкрепление и теперь ожидали, когда, наконец, оно появится из военного городка. Но помощь пришла только через 3 минуты. К этому времени все нападавшие уже успели убраться, бросив разбитые «Жигули», использованные для инсценировки, прямо на дороге. Террористы спешно погрузились в машину скорой помощи, в автомобиль ГАИ. Еще один микроавтобус ждал нападавших внизу, сразу за оврагом, на небольшой проселочной дороге. Нападавшие оставили только 3 трупа своих товарищей. 2 убитых Панченко и 1 застреленного Сизовым. У всех 3 были прострелены лица, словно кто-то чужой делал на всякий случай последний контрольный выстрел в лицо. Прибывшие на место солдаты батальона охраны не стали преследовать сбежавших террористов. Вместо этого они начали оказывать помощь раненым, искать среди убитых еще живых и тушить горящие машины, разбросанные в разные стороны. Только через 30 минут в воздух были подняты вертолеты. Но к этому времени руководство базы уже знало, что контейнер с грузом исчез. А тяжело раненый подполковник Ваганов был отправлен в военный госпиталь, находящийся поблизости. Москва, 7:04. Телефонный звонок, как обычно, неприятно ударил по нервам. Он поморщился, посмотрев на часы. Неужели в этот воскресный день нужно звонить так рано утром? Что у них опять произошло? Звонить воскресным утром к нему по этому телефону могли только в случае абсолютной необходимости или ядерного нападения на их страну. Министр покосился на спящую жену. Слава богу, что у нее крепкий здоровый сон. Телефонный звонок ее разбудить не сможет. Телефон зазвенел уже в 3-й раз. Он заставил себя отбросить одеяло, подняться на ноги и, уже не тратя времени на поиски домашних тапочек, прямо босиком бросился к телефону. «Слушаю вас», — мрачным шепотом сказал он. «Товарищ генерал армии», — услышал он голос дежурного офицера, — «говорит генерал Климович, у нас случилось чрезвычайное происшествие. Приказали лично доложить вам». «Кто приказал?» — разозлился он. «Начальник ГРУ, генерал Ладынин. Он стоит рядом. Передайте ему трубку», — недовольным голосом разрешил министр обороны. Он мог бы и сам догадаться. Никто, кроме Ладынина, не посмел бы звонить так рано утром в воскресенье. Даже заместители министра, даже начальник генерального штаба. А начальник ГРУ мог звонить в любое время и в любое место. Для этого он и был начальником ГРУ, самого секретного и самого информированного управления Министерства обороны страны. «Товарищ министр обороны», — сухим бесцветным голосом доложил Ладынин, — «полчаса назад в Москве произошло чрезвычайное происшествие». Министр поморщился. «Неужели какой-нибудь террористический акт?» «Нет, в таком случае отвечать придется министру внутренних дел, а не ему». «Во время транспортировки контейнера с особо ценным грузом из нашего хранилища запасов биологического оружия на конвой было совершено нападение. Есть пострадавшие. Контейнер с грузом исчез». «Ну и что?» — не понял сначала министр обороны. «Передайте об этом сообщение в Министерство внутренних дел. Пусть они ищут преступников. При чем тут мы? И вообще, при чем тут вы, генерал Ладынин?» «Товарищ министр обороны», — терпеливо сказал начальник ГРУ, — «этот контейнер из нашей коллекции. Несколько дней назад мы с вами о нем говорили». «Да», — вспомнил наконец генерал, — «я понял. Сейчас приеду. Вызову машину и приеду». «Его что, совсем не охраняли?» — спросил он, чтобы как-то скрыть свое раздражение. «У нас много убитых. Нападение было тщательно подготовлено. Террористы потеряли 3. Сейчас наши люди вместе с военной прокуратурой уже работают на месте происшествия.